Глава 63. Наши дни. Я притворяюсь, будто подвернула ногу и падаю в снег. Вылетающий у меня из горла стон совсем непритворный. Мое несчастное колено. Мне кажется, я повредила его еще больше. «Поднимайся!» — резким тоном приказывает Адетта. Я вижу через плечо, как она направляет на меня винтовку. Брент дает мне шанс, а я отвечаю ему тем же. Ответная любезность — несколько драгоценных секунд. Небольшая фора. «Немедленно!» — орёт Адетта. Наш план срабатывает. Она не замечает, как исчезает Брент. Я представляю, как он бежит сквозь белую мглу. Его длинные шаги. «Не думаю, что смогу подняться», — говорю я. «Я прострелю тебе колено!» Я держусь за ногу, желая, чтобы он убежал как можно дальше. «Я больше не могу идти. Мне больно». «Еще пара секунд. Это все, что я могу ему дать». «Эй!» Адетта понимает, что Брент исчез. Я задерживаю дыхание, пока она принимает решение. Она застрелит нас, потом побежит за ним? «Не двигайтесь!» Адетта просовывает руки в ремни винтовки, и та оказывается у нее за спиной. Похоже, Брент догадался правильно. Его она хочет убить больше всего, поэтому не может позволить ему уйти. Или, может, все гораздо проще. Она понимает, что я со своим травмированным коленом далеко не убегу, так что она вначале расправится с Брентом, а потом вернется за мной и Кёртисом. Она хватает в руки длинные лыжные палки и бросается вверх по склону. Руки и ноги у нее работают очень слаженно. Ее быстрое ускорение приводит меня в ужас. Она уже исчезла в тумане. Мне плохо. У Брента нет шансов. Я стараюсь отключить слух, чтобы не услышать звук выстрела, который определенно последует. Кёртис тупо смотрит в белую мглу. У меня в голове звучат последние слова Брента. «Не упусти его». Я хватаю Кёртиса за руку. «Кёртис, бежим!» Никакого ответа. Я встряхиваю его. «Кёртис, ты мне нужен!» Он медленно поворачивает голову. Я вижу, какие усилия ему приходится прилагать, чтобы вернуться в реальность. «Нам нужны наши сноуборды», — говорю я. «А ты можешь ехать?» — спрашивает Кёртис. «Мне придется». Он хватает меня за руку, и мы спешим вниз по склону. Я сжимаю губы, пытаясь не думать о боли. В любую секунду может прозвучать выстрел. Я увеличиваю скорость. Сквозь туман проступают темные очертания панорамы. «Жди здесь», — приказывает Кёртис. «Я возьму сноуборды». Он возвращается через несколько секунд со сноубордами и куртками. Мы надеваем куртки, но сноуборды пока пристегивать бессмысленно. Нам нужно пересечь плоский участок до начала спуска вниз. Кёртис обнимает меня за талию, поддерживая меня. И мы бежим вдоль верха скалы так быстро, как только можем, в паудере глубиной сантиметров 30. Моим легким не хватает кислорода. «Расщелина!» — только и могу произнести, я хватая ртом воздух. «Мы ее обойдем. И будем надеяться, что здесь нет других. Я все еще жду выстрела». «Я не думаю, что она хочет нас застрелить», — говорю я. «Почему нет?» — спрашивает Кёртис. Снежинки попадают мне в рот каждый раз, когда я его открываю. «Она предпочтет, чтобы мы упали в расщелину». Я тяжело дышу, хватаю ртом воздух. «Чтобы это выглядело как несчастный случай». «Давай быстрее», — подгоняет Кёртис. Белая мгла приобретает серый оттенок. Я готова отключиться, у меня темнеет в глазах. Но часть своего веса я переношу на Кёртиса, а он продолжает бежать. Так что я тоже бегу. Мне никогда в жизни не приходилось так напрягаться. Мы двигаемся по памяти. И мы почти преодолели ровный участок. Звучит выстрел. Потом еще один. И еще. У меня скручивает все внутри. Ноги почти подкашиваются. Рука Кёртиса крепче обхватывает меня. «Не останавливайся!» У меня на глаза наворачиваются слезы. В очках собираются лужицы. Я ничего не вижу. Я не могу прекратить беспокоиться о тебе, Милла. Он на самом деле беспокоился. До сих пор. И он только что это доказал. И я думал, что ты тоже волнуешься за меня и испытываешь ко мне какие-то чувства. Почему мне потребовалось столько времени, чтобы понять, насколько он мне был дорог? На самом деле дорог. Я поняла это только сейчас. И теперь он никогда об этом не узнает, потому что я никогда этого не показывала. Прости, Брент, мне очень-очень жаль. Мне нужно отделаться от этих мыслей и бороться за выживание, но я икаю и рыдаю, хватаю ртом воздух. Сколько раз я заставляла его страдать. Я ненавижу себя за это. Он этого не заслужил. А я не заслужила его. Он сделал с Саскией то, что сделал, из-за меня, и провел следующие 10 лет, последние 10 лет своей жизни, страдая из-за этого. Может, Адетта промазала? Или просто ранила его? «Смотри», — показывает пальцем Кёртис. «Впереди виднеется что-то черное. Одна из меток на трассе. Значит, начинается спуск вниз. Я возвращаюсь в реальность. Адетта может появиться здесь в любую минуту. Если она убила Брента, мы следующие на очереди. У нас нет шансов против нее. Кто такая биатлонистка на самом деле? Элитная охотница». Я задерживаю Кёртиса. «Если он будет один, у него есть шанс спастись. Поезжай, — говорю я. — Пристегивай сноуборд и поезжай. Я не брошу тебя, — отвечает он. — У меня слишком сильно болит колено. Мне нужно, чтобы ты спустился вниз и привел помощь. Нет, у нас нет времени спорить. Помнишь, что я говорила тебе раньше? Напоминаю я ему в отчаянии. Я тебе скажу, прыгай, и ты должен будешь прыгнуть. Помнишь, что я говорил тебе раньше? О том, что я готов впустить тебя в свою жизнь. Кёртис! Я не могу позволить себе плакать. Больше не могу. Что ты будешь делать, если я уйду? Спрячусь. Это свист ветра или звук приближающихся лыж? Я сильно сжимаю пальцы Кёртиса. Уходи, пожалуйста. Он смотрит на меня и сжимает мои пальцы в ответ. Я приведу помощь. Он исчезает, а я задеваю ногой за что-то в снегу. Топор-ледоруб. Я подхватываю его и оглядываюсь в поисках места, где я могла бы спрятаться. Есть только один вариант, но это то, что я надеялась больше никогда не делать. Сжимая топор в руке, я прыгаю в самый большой снежный нанос, который вижу, и закидываю себя снегом сверху так быстро, как только могу. Я засыпаю ноги и тело. Вес снега придавливает меня к земле. Теперь руки и голова. Меня охватывает паника. Я не смогу дышать. «Давай, ты все сможешь, ты должна!» «О боже, я уже слышу лыжи!» «Адетта до сих пор сильнее меня, и не только физически. У нее невероятная сила духа, даже после травмы. Я делаю последний вдох, кидаю снег себе на лицо и опускаю руки в снег. Он мокрый и холодный, лежит у меня на щеках. В голову приходит приводящая в ужас мысль. Ведь снег сейчас еще присыплет сверху, и его слой может стать очень толстым. Везде вокруг меня. И я останусь здесь навсегда, потому что он меня придавит. Инстинкт самосохранения кричит во мне, приказывая встать. Но сквозь маленькую дырочку я вижу, как приближается Адетта. Сердце начинает учащенно биться у меня в груди. Я не могу позволить себе дышать носом, чтобы не втянуть снег в себя, не задохнуться и не подавиться. Я делаю маленькие вдохи, чуть-чуть раскрывая губы. Адетта оглядывается. У меня не было времени толком закопаться. Она заметит меня в любую секунду. Откуда-то снизу доносится пронзительный свист. Адетта вскрикивает и срывает винтовку со спины. «Зачем Кёртис это сделал? Я с ужасом смотрю, как Адетта прицеливается. Потом она опускает винтовку и что-то произносит себе под нос. Похоже, ругательство. Белая мгла. Она не видит Кёртиса. Я представляю, как он несется вниз по длинному крутому склону на плато. У него получилось. Адетта достает что-то из рюкзака. Какой-то черный предмет размером с кирпич. Что это такое? Она что-то с ним делает, а потом бросает вниз. Она зажимает уши, а через несколько секунд раздается грохот. Потом тишина. А потом еще один звук. Рокот становится громче и громче. Создается впечатление, что вокруг нас рушится гора. Я в шоке, но я понимаю, что происходит. Адетта не могла разглядеть Кёртиса, поэтому она запустила лавину. А судя по звуку, сейчас снег сошел со всего склона и несется вниз.